Глава 25. Он снова шел за ней. В очередной раз. Слежка уже начинала входить в привычку. Он знал, где она работает, во сколько выходит из дома, во сколько приходит домой, в какие лавки ходит. Он изучил все ее маршруты, выбрал несколько удобных мест, но пока он не был готов. Он размышлял, какое решение ему нужно принять. Что будет для него правильнее? Может, все-таки убить Трегубова? Конечно, это гораздо сложнее. Во-первых, выследить его и подкараулить в нужном месте. Во-вторых, застать врасплох, чтобы следователь не смог оказать сопротивление. Безусловно, им будет приятно убивать этого мерзкого зазнайку, следователя по особо важным делам. Но что, если сначала убить ее? Показать ему, кто настоящий хозяин положения, а потом добраться уже до него, до Трегубова. Даже если его потом поймают, ему будет уже все равно. Ему надо решаться, нечего зря тянуть время. Размышления ослабили его бдительность. Он свернул вслед за угол дома и наткнулся прямо на нее. Она стояла к нему боком и что-то искала в своей сумке. Когда он появился из-за угла, она повернула голову и увидела его.